Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш научный радиосеминар. Тема сегодняшней беседы – вайшнавизм в контексте сегодняшней российской культуры. У нас в студии кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук Евгений Геннадьевич Балагушкин. Здравствуйте, дорогие слушатели. Евгений Геннадьевич, недавно в Институте философии прошел семинар на тему «Вайшнавизм в социокультурном контексте современной России». И вы были организатором этого семинара. Скажите, пожалуйста, что вас побудило обратиться к этой проблеме? Ну, я один из организаторов, точнее, можно сказать, председатель оргкомитета, что ли. Инициатива исходила от общества сознания Кришны. Мы вот в Институте философии откликнулись с интересом. Дело в том, что фигура вайшнава в современной России, она давно привлекает внимание религоведов. Я лично занимаюсь уже лет 15-20 движением сознания Кришны в современной России. Вот моя брошюра, собственно, первая в нашей стране и до сих пор единственная, вышла в 1986 году под названием «Идеология и практика современного кришнаизма». Так что, видите, много лет, как я очень пристально наблюдаю. То есть вы стояли буквально у истоков вайшнавизма в России, да? Ну, почти что, да, почти что. Во всяком случае, я знаком был с десятком вайшнавов еще до их регистрации. До их официального признания, до их легализации. И внес определенную, ну, лепту, что ли, в то, чтобы вот это движение было признано. Я помню, в доме, ну, тогда это назывался Дом научного атеизма, потом ее переименовали в Дом духовной культуры, где вот я проводил встречи с вайшнавами, где-то около 30 было таких встреч, приблизительно так 3 раза в неделю, летом, как раз в мой отпуск это шло. И приходило много людей, не только, значит, из движения сознания Кришны, приходили преподаватели вузов, интеллигенция, вообще интересующаяся духовностью, религиозными движениями. И вот выступали вайшнавы, выступал вот я, выступал или другие религоведы, и рассказывали, значит, о своем видении движение сознания Кришны во всем мире, в частности, в России. На одной из таких встреч я вспоминаю, приехал с вами Киртираж из Европы. Это вот гуру, который руководил российским вайшнавами. Я впервые с ним познакомился, хотя много о нем слышал и даже так в критическом плане в своих работах выступал. Но не против него, но называл его, во всяком случае, как одного из организаторов. Так что знакомство, конечно, давнее. Личные такие встречи были. Я бывал и на квартирах. Вот с тогдашним уполномоченным по Москве Чернецовым мы несколько, значит, квартир вайшнавов посетили, пробовали вот там, где проводились угощения, программы, да, да, специально. Ну, собственно, даже нас не программы прежде всего интересовали, а просад. Потому что Чернецов тогда составил Значит, я тоже вот как эксперт участвовал, составили такое заключение экспертное, что просад отнюдь не вреден, а очень даже вкусная и полезная пища, не говоря о том, что она и связана с таким, с духовными устремлениями вайшнавов. Евгений Геннадьевич, простите, пожалуйста, я вас хочу спросить. Это все было до регистрации, до 88-го года, да? Да, вот, собственно, вот эти посещения вайшнавов, вот я говорю, с Чернецовым мы обходили вайшнавскую кухню, если так можно выразиться, для того, чтобы потом было подать, значит, вот в органы, которые ведали регистрации, вот отчет о том, что, в общем, это, ну, дать благоприятный такой вот отзыв о возможности регистрации. Но это на разных ступенях, на разных инстанциях вопрос обсуждался несколько лет, это известно. И вот то, о чем говорю, это как бы вот решающие такие моменты, когда, значит, уже вопрос практически стоял, что надо регистрироваться. До этого, значит, отказывали. Вообще, эта история ведь давняя. И, собственно, преследование это вайшнавов как раз и началось с того, что они заявили о своем желании регистрироваться. И так сказать, власти, вот, значит, как мы говорим, командно-административная система, они встали, так сказать, вот на рога. Как это так? Вдруг у нас, значит, в условиях развитого социализма, и вдруг, так сказать, это не только появились вайшнавы, а они хотят еще регистрироваться. А настроение это у наших идеологов было такое, что у нас не существует вайшнавов. То есть у нас вообще в ту пору считалось, что религия как таковая вообще существует, но существует, ну, почти что подпольно, скажем так. Ну, я бы так уточнил, что отношение было двоякое. Представителям русской православной церкви, то есть православным христианам, им разрешалось отмирать на пути к движению коммунизму, значит, в процессе строительства коммунизма. Стратегия была такая, что, значит, традиционные религии должны успешно отмирать. А что касается нетрадиционных, в том числе вот движения сознания Кришны, то, значит, отношение было к ним самое такое, значит, негативные. Самые негативные, да. То есть как? То есть им и это не разрешалось спокойно, так сказать, отмирать. Их не должно быть. И вот показательный в этом факт, значит, история с публикацией моей брошюры, о которой я уже сказал, значит, «Идеология и практика современного кришнаизма». Она была вся написана на западных материалах, это естественно, на американских, на немецких, я с двух языков, значит, перевожу на двух языках, как профессиональный переводчик работаю. И о российских вайшнавах я упомянул только в одной строчке. Причем ссылался на статью Цвигуна, это заместитель председателя КГБ, который, значит, в своей статье в журнале «Коммунист», официальном органе, значит, партии, упомянул, что в нашей стране появились группы, молодежные группы сознания Кришны. Вот я, так сказать, упомянул, ничего не добавляя от себя, говорю, что вот журнал «Коммунист». И вдруг меня вызывают, представляете, главный редактор «Общество знания», где выходила моя брошюра, и говорит, мы решили вашу брошюру рассыпать. Я говорю, как? Положительные рецензии, я, так сказать, ну, признанный вот религиовед, изучающий много лет уже это движение. Как рассыпать? Ну, вы же говорите вот там о советских, значит, кришнаитах. Я говорю, так что я говорю? Я ссылаюсь на Цвигуна, на, так сказать, на компетентные органы. Как же, что же я... Нет, нельзя. И вот, значит, убрали эту сноску и вообще, как они говорят, ну, рассыпали тираж и вновь набрали. И вновь набрали. То есть вообще здесь, конечно, это абсурд. То есть один печатный орган, журнал «Коммунист», может упоминать, что у нас есть вайшнавы, а, значит, религиовед уже, так сказать, не имеет этого права сказать. Нет, о том, что они есть. Хотя я встречался, говорю, с ними, я читал, наверное, сотни лекций, не только я, и другие религиоведы читали сотни лекций, приходили там вайшнавы на эти лекции. Помню, я читал, вот, значит, в Политехническом музее, там много очень пришло вайшнавов. Ползал, по-моему, сидел, я с ними говорю, Харе Кришна, поздравляю. поздоровался, я буду сейчас рассказывать о Сирили Прабхупаде, мне, так сказать, очень понравилось. То есть считалось, что хотя вайшнавы были, это была реально существующая общность, как бы считалось, что их нет, их просто не существует, и упоминать о них нельзя. Да, да, и это... Этот абсурдный, что ли, такая абсурдная совершенно позиция, она, в общем-то, очень логически была обоснована, что их нет и не должно быть. Как, так сказать, вот в стране, строящей коммунизм, в стране, которая уже построила развитой социализм, и вдруг... появляются, если бы, так сказать, это наследие прошлого было, говорили, вот, так сказать, Русская Православная Церковь, православное христианство, протестанты, там, это, так сказать, пережитки прошлого. А вдруг тут новое, да еще, ну, не прямо из Индии, а через США, через Германию, через Швецию. Потому что руководители-то вот и, значит, Киртан, значит, с вами Вишнупад, сказать, как известно, в Швеции, значит, гуру, который инициировал, значит, российских вайшнав, значит, как-то идет с Запада. А если идет это к нам с Запада, то значит это подрывное влияние. И поэтому очень быстро, так сказать, выстроилась такая логика, что нетрадиционные религии, а прежде всего, это кришнаиты, это пособники подрывных организаций Запада, что их устремление – это разрушить советский общественный строй, подорвать государственность. То есть это враги номер один советской власти. То есть это не просто религиозные диссиденты, а это, ну вот, орудие ЦРУ и так далее, и так далее. Простите, пожалуйста, Евгений Геннадьевич, вот то, о чем вы говорите, это вообще как история, история вайшнавизма у нас в России, да, это очень интересно. Да. И вы знаете, самое обидное, что такого рода стереотипы, о которых вы сейчас вот упомянули, они до сих пор иногда сохраняются в обыденном сознании все-таки, как это не прискорбно. Но сейчас мне хотелось бы задать вам другой вопрос. Скажите, прошел семинар, очень интересный. И на этом семинаре было затронуто много интересных проблем, связанных с сегодняшней ситуацией в вайшнавской субкультуре в России, с сегодняшней ситуацией. Речь шла и о благотворительной деятельности Международного общества сознания Кришны и, в частности, нашего русского вайшнавизма. Речь шла и о проблемах образования в вайшнавской среде и так далее. Скажите, пожалуйста, какие из этих проблем показались вам наиболее важными сегодня и наиболее интересными? Ну, я бы сказал так, что все проблемы, которые мы вынесли в качестве, значит, докладов, ну и еще было вступительное слово мое, которое как бы все это объединяло, суммировало, показывало органическую связь этих проблем. Все это очень интересно, все это очень актуально, а главное, все это очень ново, ново. Собственно, вот мой интерес к семинару, когда вот было, мы обсуждали этот вопрос, и было такое предложение со стороны, значит, руководителей общества знаний Кришны о том, что вот такой бы семинар провести, значит, заинтересовало то, что вот обсудить, не просто рассказать о вайшнавах, хотя это тоже надо. Потому что знают очень мало. Знают очень мало. Я тоже могу рассказать такой полуанекдотический случай, хотя это действительно факт. Я об этом вот и на семинаре говорил, не столько всерьез, а, так сказать, отчасти в шутке, потому что действительно комический эпизод, когда, значит, ну, это в самом начале было, значит, у меня была встреча с профессором, философом, социологом, руководителем лаборатории коммунистического воспитания, которые, значит, мы вместе с ним работали, и он меня так в доверительной беседе говорит: а вы мне скажите, что вот кришнаиты, как вот это правильно произносится? Я вот на одном высоком совещании, значит, слышал, но как-то вот не разобрал. Кришнаиты, кришнаеды, они ведь что-то едят, Кришну, что ли, тело Кришны поедают, что ли, как вот в православии там это кровь и тело Христа, причастие, Евхаристия. Я говорю: да нет, вот, так сказать, кришнаиты, значит, действительно едят прасад, это пищу, насыщенную энергией Бога Кришны, так как бы вот эту спиритуальную энергию, спиритуальный такой, ну, запал получают. Вот. Ну, и где-то это, конечно, это, так сказать, тут можно провести аналогии, значит, с причастием. С причастием тоже приобщение верующего вот в таком таинственном, сакральном обряде. В Русской православной церкви это называется таинство, таинство. И значит, у вайшнавов вот прасад, и вот, значит, еда прасада – это одно из главных обрядовых действий, очень важное, важное. Вот. Но название-то, я говорю, конечно, вот кришнаиты, они никакие не, да, кришнаеды. Даже на таком, да, уровне, так просто вот, да, полное незнание. Да, уж меня это просто поразило. И вот надо сказать, что, в общем-то, знание это как-то не произошло наращение знаний, хотя вот перестройка открыла широкую дорогу для новых религиозных движений, даже где-то стали и своеобразный даже, может быть, культ возник, вот, новой религиозности. Но вот такого религиоведческого знания, такого достоверного знания, объективного знания, значит, его наращивание не произошло. Не произошло. Я говорю, вот брошюра, специально посвященная кришнаитам, вот, так сказать, это моя была. И вот она довольно, вот я говорю, 10 лет назад. Uh-huh. Uh-huh. А статьи, ну, где-то они вкраплены, значит, или в общее рассуждение о новых религиозных движениях. То есть вот знания для широкой аудитории, они все-таки глубокие знания, они не поступали, они не распространялись. Лекции о кришнаитах тоже не читали, уже вообще, так сказать, у нас общество знаний перестало работать в направлении вот религиоведческой или культурологической тематики. Так что семинар, вот этот научно-практический семинар, он и решал и эту задачу. Но все-таки основная, значит, центральная задача была другая. И она отражена в названии вайшнавизма в социокультурном контексте современной России. Потому что вайшнавизм сейчас другой. И я, значит, специально этому посвятил вот доклад, он заключительный был. «Новые тенденции в жизни российских вайшнав», так он назывался. Потом, значит, в вступительном слове я тоже, так сказать, все эти проблемы, связанные с современным российским вайшнавизмом, так вот связал, значит, в одно целое. Ну, о чем здесь нужно сказать? Вот прежде всего, в чем тут, так сказать, проблема-то самая интересная, самая острая, ну и самая сложная? Проблема в том, что вайшнавизм, как он возник в Америке, когда Шрила Прабхупада приехал на маленьком пароходе в Соединенные Штаты в 1965 году, он столкнулся с молодежной контркультурой. То есть с молодыми, ну, можно сказать, диссидентами, или их аутсайдеры еще называют, которые хотели перевернуть существующее американское общество. Они, так сказать, активно конфронтировались с ними. Ну, правда, это протест был такой пассивный, вот в форме религиозных движений. Возникло очень много самых разных новых религиозных движений. Некоторые из них, о чем их довольно много было, пытались найти опору в религиозности Востока. Представители американской контркультуры, вот эти лидеры, вот этих американских богоискателей, ездили для этого в Индию, возвращались оттуда облаченные в белые и оранжевые одежды и, как бы, так сказать, пытались изобразить, сыграть роль восточных гуру на американской почве. Но не получалось. Но вот когда приехал подлинный гуру, за плечами которого был не только многолетний опыт, значит, изучения вед, изучения ведической культуры, но за плечами его была и сама многотысячелетняя традиция вайшнавизма. Когда Шрила Прабхупад приехал в Америку, то, так сказать, он просто затмил этих молодых людей, несмотря на свой 70-летний возраст, собственно, это глубокий старик по представлениям молодых американцев. И вдруг он им показал, вот что значит вот санкиртана. Вот он танцевал всю ночь, был такой там фестиваль очень крупный, в котором вся вот эта богоискательская молодежь Америки собралась. И вот он показал им санкиртану, пел, значит, танцевал. У него, правда, потом был сердечный приступ, он полторы недели лежал. Вот. Но после этого он был уже признанным лидером, как мы говорим, нового ориентализма. То есть вот восточной религиозности, восточной религиозной мистической духовности, которая вот получила прописку в западном мире, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Но, повторяю, среда была эта контркультурная, то есть, так сказать, вот бросающий вызов современной цивилизации, современной культуре. И было, из-за этого у этой молодежи, богоискательской молодежи, много было и отрицательных черт. И, значит, пристрастие к наркотикам. Дело доходило до того, что одно из этих движений американских так и называлось «наркотическая революция» или «психоделическая революция», «психоделическое движение», где в качестве такого главного средства религиозного спасения был избран наркотик ЛСД, один из главных таких вот сильных, очень синтезированных наркотиков, вызывающих очень такие стойкие, очень яркие галлюцинации. То есть, и одна из главных и вот примечательных заслуг Шрилы Прабхупады состоит в том, что он активно и эффективно противоборствовал вот этому упадку, наблюдающемуся молодежной контркультуре, противодействовал пристрастию к наркотикам, противодействовал вот этому, значит, бесконтрольному сексу, ну и актам насилия, которые наблюдались тоже, так сказать, в молодежной контркультуре. То есть он перевел их, молодых аутсайдеров, вот, ну как он говорил, на спиритуальную платформу. На спиритуальную платформу, то есть, так сказать, приобщил их к духовности, к миролюбивой духовности, так сказать, проникнутым чувством взаимоуважения между людьми, значит, неповреждения, значит, живому, это вот ахимса, главный принцип индуизма. Так что вот та отправная точка, значит, с которой начал действовать Шрила Прабхупад в Америке. А сейчас, значит, в современной российской действительности мы видим, значит, ну как бы итоги вот этого процесса вот этого динамичного изменения. И семинар-то как раз вот и был посвящен главным проблемам, проблемам той новизны в деятельности, в жизни вайшнавах, в их установках. Причем эти проблемы настолько, значит, новые, что даже для специалистов они, значит, у специалистов вызывают определенные, даже, так сказать, ну, я бы сказал, даже шоковые как-то, шоковую реакцию. Потому что как? Неужели кришнаиты, значит, допускают светское образование? Ведь вот эти старые стереотипы, отчасти они, в общем-то, были справедливы. Говорили о том, что кришнаиты, значит, отвергают светское образование, отвергают светскую культуру. Даже один из регулирующих принципов, вы знаете, их четыре, толковали, во всяком случае, религоведы, толковали так, как полный отказ от современной светской культуры. То есть от литературы нельзя читать, значит, литературу светских авторов, там смотреть телевизор, кино, и говорили Ну что, вайшнавы, так сказать, это вот какие-то такие отшельники, так вот ничего подобного оказались. Российские вайшнавы не такие. Угу. Наоборот, один доклад как раз был этому и посвящен. Угу. И назывался он так: «Религиозное и светское образование вайшнавов. Курс на взаимодополнение». То есть не конфронтация, не то, что, так сказать, религиозное образование вайшнавов вытесняет и противостоит. И отвергает светское образование. Нет, а именно курс на взаимодополнение. Ну, почему курс? Потому что это, так сказать, еще процесс. Здесь, так сказать, много нужно решить в области развития самого вайшнавского образования. Ставятся, я бы сказал, даже такие очень, ну, очень увлекательные, что ли, задачи такие, очень, значит, интересные. Открыть даже академию вайшнавизма, то есть давать высшее образование, даже высшее научное образование в области вот, богословия вайшнавского, в области вайшнавской культуры. И процесс этот, то есть вот становление вот этого взаимодополнения наблюдается и в том, что в ашраме, наряду, значит, с тем, что там изучаются духовные, духовные дисциплины, выдвигается такое требование, что вайшнав, который вот приступает к изучению сложного очень богословия вайшнавской традиции, сложного, потому что за плечами этой традиции тысячелетия, эта традиция создавалась усилием нескольких десятков видных, очень серьезных богословов, теологов, философов. И вот для того, чтобы эта сложность была по плечу вот ученику вайшнаву, значит, он должен и светское образование получить, так сказать, и требуется, чтобы он имел все-таки высшее образование. Высшее светское образование, тогда уже, так сказать, он где-то может разбираться в тех вот тонкостях вайшнавской философии и богословии. Вот это и есть взаимодополнение. То есть это не отгороженность от общества, а ровно наоборот, стремление влиться в социум современный. Да, в современную культуру. Раньше, современную культуру. Да, раньше как-то мы, ну, это и было, я говорю, так сказать, из таких вот корней контркультурных, была вот такая тенденция, значит, противопоставлять вайшнава, значит, вот светской культуре. И если говорили, что это, значит, субкультура, то добавляли при этом, что это альтернативная субкультура. Та культура, та, значит, субкультура, то есть маленькая культура, пограничная, значит, маргинальная еще ее называли, культура, которая отвергает как-то, отстраняет или отстраняется, если она не может свергнуть большую культуру. Сейчас положение совершенно иное. Вайшнавская субкультура, значит, она налаживает очень такие, ну, я бы сказал, прямо деловые связи с общей культурой. Потому что, видите, вайшнавы изучают светскую культуру, то есть получают полноценное школьное образование, полноценное вузовское образование. А потом, если желает, вот он может и дополнительно еще получить образование в самом ашраме или, так сказать, как-то самостоятельно изучать, под руководством гуру или нет. Угу. Потому что вот на семинаре говорилось, что вот такая организация вайшнавов, как, значит, книга почты, получает что-то там очень много, десятки, сотни писем в год, значит, с просьбой выслать литературу, учебные программы и так далее. То есть тут вот идет, повторяю, такое такое сотрудничество, культурное сотрудничество. И сейчас вайшнавы, значит, придерживаются такой установки, что они поддерживают нравственные требования нашего общества, советского общества, то есть российского общества. Значит, это, значит, добросовестное отношение к труду, это взаимное уважение между гражданами, вот это ответственность за судьбы, значит, Родины и так далее. То есть эти принципы вайшнавы принимают, и больше того, они под них вот свою высокую духовность, ну, значит, подкрепляют своей высокой духовностью. Вот это. Ведь, ну, если будем так говорить, что ведь одно из положений вайшнавизма, что Кришна, его энергии, значит, она проникает в все сущее, в каждом атоме, значит, вот, вещества, будь то это неживая материя, или это растение, или человеческое тело, в каждом атоме, значит, существующего находится вот эта энергия Кришны, или даже, так сказать, сам Кришна, такое есть, значит, представление. Вот, то есть это о чем говорит? Что нет такого отторжения вот существующего, объективно существующего, даже материального, понимаете? Вот. Нет замкнутости, а да, просто есть, да, как бы поворот к Господу и, да, желание, да, жить по Его воле, служить Богу. Да. Простите, Евгений Геннадьевич, но там ведь были еще интересные доклады, насколько я помню, которые касаются и некоторых иных аспектов деятельности вайшнавизма, да? Да, да. Ну, мы с этих и начали. Собственно, сейчас самая такая, ну, горящая, что ли, проблема. Горячее тут и в буквальном смысле слова, потому что речь идет о благотворительной помощи кришнаитов в горящих точках нашей страны. В Абхазии, в Чечне, там, где стреляют, там, где, значит, ну, или люди гибнут, значит, землетрясения происходят. То есть во всех вот чрезвычайных ситуациях вайшнавы нашли, значит, что их обязанность, их долг, долг в том числе и религиозный, оказывать материальную, духовную там помощь. Это и материальное в прямом смысле слова, то есть накормить, дать одежду, дать кров, распределяют палатки, вот в зонах землетрясений, в зонах, где, значит, идут бои и разрушены жилища, людям просто негде, под открытым небом они. Так вот, вайшнавы палатки привозили, раздавали пищу, горячую пищу. И вот эта программа, которая называется, значит, «Пища для жизни», она получила международное признание. И самое удивительное то, что получила признание, поддержку, ну, я не знаю, удивительно или не удивительно, может быть, это с конфессиональной точки зрения, или, вернее, с точки зрения конфессиональной непримиримости, это удивительно. А с такой вот, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения гуманизма, это не удивительно. Речь идет о том, что православные священники, в частности, в Чечне, дали собранные ими деньги, передали кришнаитам. На эту пищу для жизни. Мол, у вас налажена вот эта структура, у вас есть этот там автомобиль, у вас есть тележка, есть вот эти баки, кухня, наконец. Кришнаиты с большим трудом в подвале одного медицинского учреждения организовали вот эту, значит, приготовление этой пищи. И вот, видите, пожертвования даже со стороны православных священников были. Ну, пожертвования. Там об этом подробно в первом докладе. Причем этот доклад был такой, ну, не из содоклада, я бы сказал, из нескольких содокладов выступало четыре человека. Четыре человека, которые сами участвовали вот в организации вот этой программы, в ее реализации, сами были в Чечне, в Абхазии. А там приходилось ведь прямо под пулями. То есть иногда идет перестрелка, и несколько часов просто все лежат на земле, ничком. Потом, значит, некоторые такое перейти, затишье, поднимаются, начинают готовить пищу, там, развозить ее и так далее. Причем говорили не только свидетели, а показали и документальные ленты по, значит, видеозаписи, и вот с этого началась работа семинар, что был включен телевизор, и, значит, по видеозаписи мы видели вот картины, вот эти кадры просто удивительные. Удивительные кадры в Чечне, в Абхазии. И это, конечно, произвело очень сильное впечатление на присутствующих. Причем это только, я говорю, самое, значит, интересное, самая такая жгучая, самая впечатляющая картина благотворительной деятельности, но и она этим не ограничивается, благотворительная деятельность. Кроме того, здесь было подробно рассказано о программе «Дайте людям шанс». Это когда вайшнавы пошли в места заключения, значит, в тюрьмы, и там вот обратились к заключенным и тоже помогали им. Вот это тоже акция милосердия. И раздавали просад, и литературу, которая как-то вот подбадривала, давала какой-то нравственный такой, значит, нравственную подпитку людям, чтобы они уж не теряли, не попадали в отчаяние, так сказать, значит, как-то не терялись совершенно. Какие-то и беседы были. И вот что интересно, что выступил полковник государственного вот этого управления вот этих, значит, место заключения, по-моему, это был Хребтов, полковник, если я не ошибаюсь, очень интересный, с таким, значит, с большой энергией, очень живо его было выступление, с большим интересом прослушано. Он рассказывал, как, значит, действительно у него взаимодействие, вот это сотрудничество идет с вайшнавами в нескольких таких вот местах заключения, там приходили, и он, так сказать, подтвердил уже, так сказать, с внешней, так сказать, стороны, со стороны вот этих, значит, наших структур юридических. Кроме того, выступала женщина, врач, которая была задействована еще в третьей программе. Это программа «Помощь наркоманам», реабилитация жертв наркомании. Тоже, оказывается, очень эффективно идет, и очень интересно был этот рассказ. То есть создаются кабинеты, ну, психиатрической помощи, значит, наркоманов, вы знаете, там, медикаментозное вот это лечение, фармацевтическими, значит, средствами, всякие рода процедуры, а вайшнавы вот оказывали духовную помощь, духовную. И это может быть даже более эффективно, потому что известно, что вот на протяжении уже не одного года, собственно, тут это два десятка лет, как и за рубежом, вот, в борьбе с наркоманией оказывают помощь вот такие вайшнавы и вообще, так сказать, аналогичные движения. Так что это вот доказанный факт, как говорится, медицинский факт эффективности помощи в таком, ну, почти что неизлечимом вот заболевании. Да, опыт просто, реальный опыт показывает, что медицинская, то есть что духовная практика, она удивительным образом воздействует на лечение человека, подверженного вот разного рода таким, ну, скажем так, наркомании, алкоголизму, да, таких, да, действительно, как вы правильно заметили, трудноизлечимых болезней. Да. И очень, кстати, сейчас широко распространенных у нас в России, как вы знаете, и среди молодежи тоже. Да. Ну, тут можно более конкретно указать, ну, на два фактора. Во-первых, религиозное учение, религиозная практика закладывает, ну, ценностные ориентации, как вот говорят психологи, ценностные ориентации, которых у человека не было. Почему он стал наркоман? Почему у него, значит, вот он алкоголиком стал? Что его толкнуло на это? Потому что он потерял смысл жизни, он утратил ценности своего существования. И вот вайшнавское, значит, положительное, позитивное воздействие в данном случае состоит в том, что у человека формируют эти духовные ценности, эти духовные ориентиры. Ориентиры. И они, так сказать, очень эффективно противодействуют вот тому распаду личности, которое происходит под воздействием алкоголя, под воздействием наркотиков. Евгений Геннадьевич, похоже, что вайшнавизм, как самостоятельная субкультура, хочет кто-то этого или не хочет, уже существует в нашем обществе. И, ну, надо смотреть на это реально. А раз эта субкультура существует, то задача ученых разобраться в том, что же такое эта кришнаитская субкультура и каковы ее особенности, и как она вписывается в социум нашей страны. Вы согласны с этим? Да, эта проблема, конечно, очень важная и остро сейчас стоит, причем не благодаря религоведам, ученым, а благодаря, ну, я бы сказал так, вот оппозиции конфессиональной, в частности, некоторые представители Русской Православной Церкви, ну, в штыки все-таки продолжают встречать вайшнавов. Получают распространение у нас книги антикультистского движения Запада. Это книги протестантов, которые несколько лет тому назад боролись в Америке, в Западной Европе, с новыми религиозными движениями. Вот сейчас их книги переведены на русский язык и как бы в качестве вот настольного пособия распространяются у нас. Так что вот проблема есть. Проблема – это межконфессионального диалога. Но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать прямо на ответить на ваш вопрос, хотя это тоже очень сложно. Специфика вайшнавов на российской почве. Ну, прежде всего, бросается в глаза то, что это первое и наиболее заметное неоориенталистское движение в России. Ну, неоориентализм – это значит, восточная религиозность, ну вот в новой модификации. Ориент – восток, значит, новый ориентализм – это новые религии в западном мире. И вот Но вообще, на самом деле, в вайшнавизме, как мы его понимаем, простите, что я вас перебиваю, мы как раз стоим на том, что мы как бы продолжаем древнюю традицию. Да, да, да. Так это, конечно, никто с этим не спорит. А когда говорят, что это новое, то вот как раз вот мы проводили круглый стол сейчас, будет опубликован в «Вопросах философии», как раз много говорили об оттенках вот этого смысла. Новые, в каком смысле новые? Новые что? Ну, во-первых, первое, новое, что в России-то это новое. Да. Ведь до 71 года, до прихода Вишнупада, не было вайшнавизма, никто не знал, да и после, я говорю, сказать, представления были очень туманные, часто искаженные. Вот. А новые в этом смысле, а не в том смысле, что это вообще вот только что родившаяся религиозная традиция. Нет, она очень глубокая, она прошла очень длительный путь развития, поэтому мы говорим о современном вайшнавизме, хотя он тоже очень различный. Тут несколько его форм в зависимости от того, в каком социокультурном ареале, а, проще говоря, в какой стране получило распространение движение сознания Кришны. Ну, прежде всего, это сама Индия. Там тоже кришнаизм вот, национальный, что ли, так сказать, вот, на родной почве. Но он, конечно, отличается от того, что было 500 лет тому назад, когда это движение сформировал Чайтанья, Шри Чайтанья Махапрабху. Так что вот, значит, можно так сказать, чайтанизм вот, или кришнаизм древний, это вот 16 век, потом, значит, современный в Индии кришнаизм, вайшнавизм, потом в Америке, то, что, значит, привел и создал движение в западном мире, с вами Прабхупад, с вами Бхактивиданта Прабхупад, и за это он получил международное признание и вот высокий титул Ачарья. Ачарья – это создатель нового религиозного движения. Ну, вот, конечно, с такими очень древними и уважаемыми традиционными корнями. Дорогие друзья, к сожалению, наша передача подходит к концу. Спасибо вам огромное, Евгений Геннадьевич. Мы затронули с вами очень интересные проблемы. Я думаю, что они интересны большинству наших радиослушателей. Но проблемы эти настолько обширны, что, пожалуй, в одной, в рамках одной передачи всего этого не рассмотреть. Ну, я могу добавить, что сейчас, после нескольких лет затишья в исследовании движение сознания Кришны, наблюдается, ну, я бы сказал, такой подъем. Ну, вот в Институте философии сейчас коллектив авторов закончил работу над небольшой книжечкой, где-то 7 печатных листов, и там вот как раз раздел о вайшнавах я писал. И в то же время я сейчас вот завершаю, правда, самый трудный момент наступает, книгу отдельно, свою собственную монографию, которая называется «Новые религиозные движения в современной России», где тоже вот вайшнавам будет посвящено одно из центральных мест, в частности, вот новым тенденциям в деятельности, в установках этого очень интересного религиозного движения в нашей стране. Так что мы будем ждать теперь с нетерпением выхода этой книги. Еще раз огромное вам спасибо. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что сегодня на мои вопросы отвечал кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук Евгений Геннадьевич Балагушкин. А теперь мы прощаемся с вами. Ну, спасибо за внимание, дорогие радиослушатели. До свидания. И я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Давидаси.